Итак, каковы эти аффекты и сколько их? Третье. Неведение, эгоизм, влечение, враждебность, жажда жизни. Суть пять аффектов. Аффекты – это пять ложных наполнителей сознания. Таково значение слова. Пребывая в постоянном движении, они усиливают функцию гун, поддерживают их видоизменения, расширяют поток причин и следствий и, служа взаимной опорой друг для друга, вызывают созревание кармы. Все. Очень хорошие афоризм в плане того, что, ну действительно, а что же являются этими аффектами, что же является затуманивающими этими факторами? У каждого из нас своя жизнь. У кого-то такая, у кого-то другая. У кого-то, допустим, пунктик что-то одно, допустим, человек помешан на автомобиле. У кого-то другое, кто-то там на чистоте помешан. Ну, имеется в виду в доме, да? Третий, каждый сходит с ума по-своему. Но йога, она в этом смысле не занимается, точнее, в этом трактате не занимаются перебором всех возможных вариантов вот этого самопомешательства, а выделяют основные причины, из которых, ну, из комбинации которых проистекает все остальное. То есть пять основных видов вот этих вот вритти в нашем разуме, которые мало того, что не ведут к сокращению вритти, к состоянию йоги, да, не ведут к состоянию йоги, а наоборот увеличивают количество вритти. То есть мы помним, что у нас есть разум, по разуму ходят волны мыслей. Мысли бывают разные у нас. Есть те, которые приводят к сокращению количества этих мыслей, концентрации. Они суть йоговские методы достижения самадхи, просветления. А есть процессы, есть такие мысли, которые наоборот ведут к еще большему увеличению вот этих мыслей в голове. То есть распылению и так распыленной энергии. И если, так сказать, посмотреть на эти мысли вот не с точки зрения уже волн на разуме, а с точки зрения того, что же это из себя предоставляет в жизни, то мы получим как раз вот эти пять основных аффектов, пять основных проявлений, что ли, сознания. Вот еще раз их прочитать. Неведение, эгоизм, влечение, враждебность, жажда жизни. Суть пять аффектов. Угу. Значит, ну давай теперь по одному из них пересмотрим. Самый первый – это неведение. Казалось бы, ну неведение как-то совсем уж абстрактно, да? Что здесь имеется в виду под неведением? На очень высоком уровне йоги это неведение того, чем или кем мы являемся. Своей природы. Собственно. Своей природы. А, ну там в дальнейшем каждый из этих компонентов будет по отдельности рассмотрен, поэтому я сейчас не буду на них останавливаться, а мы пойдем дальше. Четвертое. Неведение является полем для следующих за ним аффектов, пребывающих в дремлющем, ослабленном, прерванном или полностью развернутом состояниях. Здесь неведение поля или порождающая почва следующих за ним аффектов, эгоизма и прочих, которые выступают в четырех видах – дремлющем, ослабленном, прерванном или полностью развернутом. Что такое в данном случае дремлющее состояние? Оно наступает, когда аффекты, пребывающие в сознании только как потенциальности, обретают состояние семени, способного плодоносить. Пробуждение такого аффекта происходит при актуальной встрече с объектом. Однако для обладающего высшим знанием, то есть для того, у которого семя аффектов сожжено, это пробуждение более не наступает, даже при встрече с объектом. Ибо как может взойти в прокаленное семя?

Почему? Потому что все остальное вырастает из него. Это как то поле, на котором растут все остальные аффекты, которые только вот все оставшиеся еще четыре. Ну или все возможные комбинации их дальнейшего смешения. Это то, что мы наблюдаем в человеческой жизни. И вот до тех пор, пока есть неведение, есть поле для проявления вот этого покрывала для сознания. Поэтому так важным и считается, что удалив неведение раз и навсегда, мы удаляем не только лишь вот это конкретное покрывало, но и все дальнейшие покрывала, которые есть. У тебя есть остров, на острове растут ядовитые пальмы. Но если этот остров провалился в пучину океана, то понятно, вместе с ним проваливаются и пальмы. Поэтому, удаляя неведение, фактически ты устраняешь все. Устраняешь под ноль все. В дальнейшем там было перечислены, ну хорошо, если есть неведение и есть в том числе как неведение, так и оставшиеся четыре вот этих аффекта, воздействующих, отуманивающих на сознание, как покрывало. В каком они бывают состоянии? И перечислены четыре их состояния. Дремлющее, подавленное, прерванное и полностью развернутое. На прошлом занятии мы уже касались этой темы. Что такое дремлющее? Вот мы на прошлом занятии рассматривали это состояние, когда я 40 лет пил водку, потом какое-то время перестал пить водку, но во мне желание пить водку в виде семян осталось. Сейчас я даже мне в голову не приходит такая мысль, но потом я вдруг попадаю в винный магазин и как из-под земли расцветают вот эти все предыдущие желания пить водки. Да до тех пор, пока мы не в подходящих условиях, эти аффекты, они как бы спят, как зерна в почве. Мы совсем ведем другой образ жизни. Мы белые и пушистые. Мы не знаем, что в нас это все заложено. Второе состояние аффект. То есть аффект есть, но он в виде действительно семян, не на поверхности. Второе состояние, это когда он подавляется своей противоположностью. Что это значит? Это значит, когда мы культивируем в себе семена другого рода. И если начинают они прорастать, сразу оба. И одно начинает подавлять другое. Это вот суть всей йоговские методы, когда мы, если у нас есть то или иное проявление в своем характере или в своей личности, мы ленивы, мы начинаем культивировать прямо противоположную сторону лени. Это действительно активность, это действительно такую какую-то бодрость духа, которая не дает нам заснуть. Мы в этом направлении работаем, и каждый наш шаг в этом направлении оставляет семена в почве, ну опять же, если угодно, неведения. А затем, если начинают прорастать семена неведения, то начинают прорастать и семена активности. Семена лени начинают прорастать семена активности. И они подавляют одно другое. Допустим, мы подвержены приступам гнева. А мы культивируем в себе состояние сдержанности. То потом, когда начинает проявляться состояние гнева, начинает проявляться состояние сдержанности. Они как бы уравнивают. Одно подавляет другое. Третье состояние, в котором бывает эффект, это взаимоисключаемость неких аффектов. То есть, ну, там вот здесь приведен пример, что если я страстно желаю женщину, вижу ее и страстно ее желаю, да, то в этот момент я, конечно же, ну, так сказать, все другие затемняющие эффекты, они подавляются. Я о них временно не помню. Они как бы вытесняются одно другим. То есть я уже не подвержен гневу или отвращению. Я забыл про отвращение. Потому что во мне сейчас всего лишь одно есть, вот это вот стремление страстное. Вот этот принцип положен в некоторых практиках тантры. Но тут уже забегая совсем вперед, даже практика 5М, мы о ней разговаривали, когда мы изучали вот тантрические эти книги. А в некотором плане есть еще одно объяснение, почему эти 5М. Да потому что каждое из действий, оно подавляет оставшиеся 4. И когда они все вместе собраны, они все взаимо друг друга подавляют. Ну вот представь, у тебя есть один враг, ты с ним должен сражаться. Если у тебя есть два врага, то у тебя есть вероятность того, что ты их можешь, как сказать, столкнуть лбами. А сам между ними прекрасненько себя чувствуешь, потому что один эффект подавляет другой эффект. Одно проявление подавляет другое проявление. И смысл вот практики 5М, это когда у тебя 5 основных вот этих вот эффектов проявляются, и ты заставляешь их друг с другом биться, сражаться. Ну, представь себе, что ты там, не знаю, человек, а на тебя нападают 5 тигров. Каждый из них поодиночке тебя бы растерзал в долю секунды. Но с другой стороны, каждый из оставшихся 4 понимает, что если первый растерзает, то им ничего не достанется. И вот они вместо того, чтобы тебя растерзать, начинают драться сами, да, и друг друга, в общем-то, себя перебивают, да. Вот точно так же и в практике 5М, потому что некое страстное желание, допустим, сексуальности, оно несколько нейтрализуется, допустим, спиртным. Или, допустим, той или иной, тем или иным, той или иной едой. Или, ну, в общем, вот это все идет как бы по кругу. Если это правильно сбалансировано и сгармонизировано, то в результате ты, сделав все это, ты все эти страстные моменты фактически уравновесил и вышел вообще за пределы эффектов. Просветлился быстрым методом в тантре. Но здесь же это не тантрический метод, здесь это классическая йога. И вот здесь приводится как раз тот принцип, почему это происходит. Если проявляется одно, то не проявляется другое. Ну, представь себе ситуацию, опять же, этот джентльмен, который 40 лет пил, попал в этот винный магазин, и уже в нем проснулись дремлющие, значит, эти аффекты, и вот он уже страстно тянется за бутылкой водки, да, но там, вдруг заходит в этот же магазин его смертельный там кровный враг. Все, он забыл про водку, у него все в голове померкло, да, у него только одно желание задушить этого врага. То есть и на этот момент, пока проявляется вот этот аффект злости, ненависти по отношению к врагу, то уже страстное желание к спиртному, извините, ушло на второй план. Это так называемые прерванные эффекты. И, наконец, последнее. Последнее состояние эффектов – это когда эффект разворачивается. Да, это вот когда вот он идет махровым цветом, и ничего ему не мешает проявляться. Да, то есть вот я все, я увидел этого врага, я хочу его задушить, все, у меня в глазах все померкло, я ничего не вижу, не соображаю, я вот полностью, я, конечно же, в эту секунду не помню об, так сказать, остановке, сокращении мысли формы, ни о какой йоге, я вообще обо всем на свете забыл, у меня только лишь одно желание, я полностью вовлечен в действие этого эффекта. Вот. Вот, значит, эти 4 проявления, в котором бывают аффекты, вот эти затемняющие действия на разум. Жизнь любого человека – это комбинация из всех них. То есть любого человека, если ты посмотришь, это непрерывная череда, когда одно сменяет другое, другое, третье, четвертое. То есть в этом смысле мы опять-таки роботы. Как это не прискорбно сказать, но мы роботы. В нас есть дремлющие до поры до времени какие-то проявления. В нас есть часть проявлений, которые нейтрализованы или ослаблены. Я вообще ленный человек, да, но мне надо идти на работу. И вот эта вот моя привычка каждый день вставать и идти на работу, она как-то подавляет мою лень. Ну, много примеров.

подобно тому, как не коровий след означает не отсутствие коровьего следа, а чего-то равного коровьему следу, но только определенное место, отличное от того и другого, то есть совершенно иную сущность. Так и неведение не является ни источником истинного знания, ни отсутствием такого источника, но лишь иным типом видения, противоположным знанию. Таково неведение. Вот. Ну, опять же, я хочу подчеркнуть, что это трактат Патанджали с комментариями Вьяса. Комментарии Вьясы, конечно же, несут какой-то такой буддийский отпечаток в большей степени. То есть, вот это огромное нагромождение каких-то логических рассуждений, за которыми иногда теряется некий смысл. Но не то чтобы теряется, он представляется в каком-то своем одном ключе. Вот, поэтому надо в голове разделять, что трактат Патанджали — это трактат Патанджали, комментарий Вьяса — это очень хорошая вещь, но это все-таки комментарий. Но вернемся мы к теме этого афоризма. Итак, неведение. Неведение — это то поле, на котором вырастает все остальное. Неведение — это мать всего, да. Что же оно из себя представляет? Ну, сказать можно так: когда мы что-то одно принимаем за что-то другое, вот это называется неведение. А в частности для нас, это когда мы на таком самом глубоком уровне принимаем за свое тело самих себя. Вот мы есть атман или пуруша, вечный, неизменный, вечно счастливый, полный блаженства, полный счастья, который в себе заключает все удовольствия и все-все-все положительное, что только, с чем только может столкнуться человек. Не снаружи это находится, а внутри. Но мы по какой-то злой иронии, значит, создателя или доброй иронии, не знаю, мы считаем, что мы — это тело. Причем, если грубый человек, он считает себя вообще материальным телом. Если человек более интеллектуально развит, он считает себя более таким интеллектуальным телом, нечто таким более тонким. Но все равно мы считаем себя чем-то, что не есть наше «я». Потому что тело, даже очень тонкое, оно распадается, оно разрушается. Даже тело наслаждения. Вот наше третье тело, тело наслаждения, причинное тело. Оно как никакое тонкое, а в нем как нигде с большей силой проявляется наслаждение, которое опять же истекает из нашего внутреннего «я». Но даже оно подвержено изменению и разрушению. И вот пока это тело наслаждений в состоянии, ну, неизменном и свободно пропускает из себя радость и счастье с атмана, мы радуемся, мы небожители, мы счастливы. Но даже оно рано или поздно начинает видоизменяться. И в нем начинают преломляться лучи нашего сознания. И у нас создается иллюзия, что мы распадаемся, что мы умираем, что мы уже не испытываем того наслаждения. Мы наслаждение это воспринимали только лишь вот в преломлении этого причинного тела. А тут оно начало ломаться, оно начало видоизменяться, и все, наслаждение куда-то рассеялось. Точнее, оно никуда не делось. Наслаждение никуда не девается, потому что его источник — наше «я». Но просто мы привыкли, как сказать, как лучи наслаждения в отражении ловить, значит, чего-то внешнего. И это приводит нас к несчастью, это приводит нас ко всем дальнейшим действиям. Мы страстно пытаемся его заморозить, чтобы оно не изменялось, чтобы оно было в том состоянии. Значит, молодая девушка, красивая, она считает себя где-то своим телом, она смотрит на себя в зеркало и удивляется, насколько она красива, насколько она привлекательна. Идут потом годы, и вдруг она с ужасом для себя наблюдает, что появляются морщины, что она уже не та, что была раньше. И вслед за этим приходит чувство горечи, чувство потерянности чего-то. Почему? Потому что она считала себя до этого тем, чем она не являлась. Она вечная, вечно красивая, вечно проявляющаяся. Да, она считала себя этим телом, потом это тело начало изменяться. И она с ужасом видит, что ей кажется, что это она меняется, а меняется всего лишь тело. То есть она подменяет понятие «я» понятием «мое тело». И тут же начинаются страдания. Тут же начинают ее все... Да, и как следствие она начинает принимать какие-то активные усилия там себя, значит, как-то накрашивать, как-то себя, значит, прихорашивать. Что это страстная попытка заморозить изменяющееся. И до какого-то момента это удается, но все равно, начиная с какого-то момента, все. Уже никакой грим, никакая косметика уже ничего не скроет, потому что все, что было создано, оно разрушается. В результате, так сказать, жизнь человека, не считающего, подверженного неведению, это жизнь мучений. Даже если сейчас ты наслаждаешься, то потом это не значит, что условия поменяются. Условия поменяются, и ты будешь страдать. Почему? Потому что ты считал себя не тем, чем ты являешься. Ну, это такое самое базовое проявление неведения в йоге. Есть проявления более такие относительные. Мы с тобой их уже рассматривали. Там, помнишь этот случай про нефть или про старые дома? Ну, я напомню, что считается, что там, растрачивать нефть – это плохо. Пускай у нас будет запас. А с другой стороны, это достаточно из неведения принятое решение. Ее надо продавать, пока ее хоть кто-то покупает. Через 10 лет сделают термоядерный реактор, где процессы такие же, как и на Солнце, и энергии будет выше крыши. Вернее как, ее всегда бывает мало энергии, да, но ее будет гораздо больше, и добываться она будет другими методами. Никому же эта нефть не будет нужна, как сейчас никому не нужен уголь. Или другое вот неведение. Считается, что раньше строили хорошие дома. Что вот, мол, посмотрите, этому дому 200 лет, и он до сих пор стоит, а вот новый недавно развалился. Что вот раньше умели строить. Да не умели раньше строить. Как сейчас плохо строят, так и раньше плохо строили. Просто эти 200 лет все слабенькие домишки уже сами собой рухнули, а хорошие остались. Пройдет еще 200 лет, из современных все слабенькие рухнут, а хорошие останутся и будут говорить, что в наше время хорошо стоит. То есть вот какие-то такие логические такие выводы, да, которые мы что-то одно подменяем другим. Еще есть такое объяснение вот неведения, это неуместность. Такой анекдотичный случай из жизни про одного джентльмена. Вот у него такая была черта неуместность. Вот он может какого-нибудь там пройдоху, вокруг пройдохи отловит его и начинает вокруг него прыгать, как вокруг великого гуру. А когда встречает, пыль с него сдувает, все. А когда он попадает в поле действия, ну, как сказать, настоящего гуру, он к нему относится как к бомжу. То есть он подменил одно другим. И вот он, у него была энергия, которую он мог потратить. Но вот из-за неведения, что он одно поменял на другое, он начинает тратить свою энергию не на то, что достойно, а на то, что достойно, у него уже нет. Он уже потратил на что-то другое. В результате он плодит вот эту карму неуместную. Это когда мы из-за неведения начинаем тратить наш ресурс не на то, на что надо было. Мы там, где надо было тратить, мы не тратим, а там, где не надо, мы потом тратим. Это как вот с деньгами, да, человек там копил деньги, во всем себе отказывал, накопил гигантский счет в банке, а банк бабах и обанкротился. Чего вот он себя, значит, изнурял, да? Ну, то есть это вот частая такая. То есть вот эта вот подмена одного другим. Когда мы считаем одно другим. Но вот в йоге такой базовый принцип, когда вот неведение и, как следствие, все страдания, связанные с нами лично, потому что, в конце концов, все события, которые с нами происходят, мы в силу эгоизма, который следствие неведения, мы пропускаем через свою призму. Нам говорят, вот, в Зинзибаре война началась. А мы говорим, ну, хрен с ним. Нам ни холодно, ни жарко. Да, нашему эго это... Не грозит ничем. Значит, другой момент. Вот половину Красной площади террористы захватили, заминировали, и сейчас она взорвется, а мы близко. Нет, тут уже нашему эго уже будет о чем подумать, да? То есть все моменты, которые с нами случаются, они случаются в преломлении нашего «я». И вот возникновение эго на вот этом плацдарме неведения, значит, и неведение в отношении нас самих, это того, чем мы являемся, чем мы не являемся. Мы глубоко подсознательно все равно считаем себя телами. Почему? Потому что волны, лучи сознания светятся только лишь вот в этом океане разума. Вот знаешь, иногда бывает такой эффект на море. Бьет сильный прожектор, и прожектор не видно. А вот он падает в море, и море высвечивается. Вот как луч входил в воду, его не видно. А вот как только он вошел, началась игра. И мы привыкли к тому, что светится вот в этой воде. И мы считаем, что мы это и есть эта вода. И до нас не доходит, что мы-то есть не вода, а тот свет, который в этой воде играет. Вот это вот неведение, которое заставляет нас считать себя телом. И как следствие, если вода начинает как-то не так играть, мы уже чувствуем дискомфорт. Потому что мы считаем, что это с нами что-то плохое случается. А вот эго, вот неведение все-таки более первое идет. Да, да, да, да, вот да, абсолютно здесь в дальнейшем будет рассмотрен, по-моему, следующий там эго идет. Потому что эго, ну это как бы, вот если вот саму вот эту функцию осознать себя, то есть я не должен, эго это как бы сила отождествления. Вот я не отождествляю себя с телом, я не отождествляю себя с разумом, а я отождествляю себя вот с этим вот чем-то бесконечным, что я вообще представить себе не могу. То есть, ну, это как бы вот через эго идет и устранение неведения, вот что ли, получается. То есть, если я отождествляю себя с своим я. Значит, методы могут быть разные, а высвобождение от неведения методы бывают разные. Но в плане того, что вот как бы тебе сказать, вот если у тебя вот гостиницу интурист снесли, да? Вот если у тебя земля, а если это на ней гостиница интуист, олицетворение нашего эго. Вот. И рушить всю эту систему ты можешь последовательно. Ты сперва можешь снести эту гостиницу, а потом только уже начать удалять вот эту землю, да, первооснову, первопричину. Так просто легче бывает, ну, в тех или иных практиках. А в некоторых практиках, наоборот, устраняя неведение, ты потом видишь, как твое эго тает. Это то же самое, что если ты из-под этой гостиницы взял и кусок земли раз убрал, она бы какое-то время повисела бы в воздухе, а потом бы начала хрусь, и все бы развалилось. Ну, то есть вот как вот изначально это все просто вот сам вот это. Как возникает неведение? Да, неведение. Вот само это понятие неведение. То есть это не что-то такое эго, но это как бы понятно, это вот сила как бы вот цепляния чего-то за что-то, отождествление. То есть из-за этого, а вот неведение, то есть незнание, это вот, ну это как бы то же самое, это получается считание себя другим. То есть как, нет, эго это вот когда, ну, неведение само по себе. Значит, афоризм 6. Эгоизм есть кажущаяся тождественность их способностей. Чистого видения и инструмента видения. Пуруша есть способность чистого видения. Интеллект Будхи – инструмент видения. Аффект, именуемый эгоизмом, возникает в случае, если совершается как бы трансформация обеих этих способностей в одну сущность. Опыт как таковой становится возможным, когда способность быть субъектом опыта и способность быть его объектом высшей степени различные и не смешиваемые одна с другой, воспринимаются так, как если бы они были нераздельными. Однако при постижении их подлинной сущности возникает абсолютное разъединение. Откуда же в таком случае может появиться опыт? В этой связи сказано: кто не видит, что Пуруша есть иное, нежели интеллект, отличный от него по форме проявления, природе, знанию и прочему, тот вследствие заблуждения заменяет его своим интеллектом. Все. Вот мы начали рассматривать такой афоризм касаемо эгоизма. Сам афоризм еще раз прочитай. Эгоизм есть кажущаяся тождественность обеих способностей чистого видения и инструмента видения. Это такой как бы краеугольный камень в духовном развитии человека, любого человека. Это способность преодолеть свой эгоизм. Итак, ситуация здесь следующая. Что же такое эгоизм? И как вообще, откуда он возник? И почему мы должны от него отказываться? Возникают такие вопросы, очень много вопросов возникает. Раз что-то у нас было, и мы почему-то должны от этого отказываться. Вопрос, а почему это было? И вообще, как оно возникло? И ответ на этот вопрос следующий, что если рассмотреть на человеческое существо в свете многих и многих рождений и смертей, одно рождение и смерть, второе, третье, четвертое, пятое, миллиардное, пятимиллиардное, уж не знаю скольки, то эволюционный закон, по которому устроена эта вселенная, он диктует следующую такие правила игры, что сперва эгоизм должен возникнуть, точнее проявиться, быть таким прочным и сильным, расти до определенного момента, а потом, начиная с какого-то момента, наоборот, его надо удалять. Аналогия примерно та же самая, как когда строят новый дом. Чтобы построить новый дом, нужны строительные леса. И если нет строительных лесов, невозможно построить дом. Поэтому так все и идет, что сперва мы возводим строительные леса, которые нам очень помогают, значит, в строительстве дома. А затем, после того, как дом построен, эти строительные леса уже начинают просто мешать. Ну вот иной раз заходишь в какой-нибудь там, не знаю, магазин или еще какое-нибудь заведение, которое облеплено строительными лесами. Там вообще не видно, куда ты входишь, куда-то там надо какими-то коридорами. В общем, страшно мешает. Вот точно так же эгоизм. Это такая вот, ну если угодно, функция, если угодно, сущность человеческого существа, которая до определенного момента чрезвычайно помогает, но начиная с какого-то момента начинает просто мешать, вот дальше некуда. А более того, иногда, значит, в угоду, так сказать, эгоизму, в угоду этим строительным лесам начинают сносить из основное здание. То есть совершенно, что вызывает просто даже непонимание. Точно так же и человек. До тех пор, пока у него сознание, проявленное в этой вселенной, и, соответственно, энергия, проявленная в этой вселенной, слабенькая, маленькая, ограниченная, то, соответственно, нужен какой-то центр кристаллизации, центр роста, что ли. И вот этим центром роста и является эгоизм, потому что все размыто, все размазано. Ведь, собственно говоря, как бы наша Пуруша, наше высшее Я, оно ведь имеет отношение, допустим, к нашему телу ровно такое же, как к стоящему напротив нас стулу, в плане того, что оно не соединяется с ним, но оно как бы высвечивается через, в данном случае, через наше тело. И вот до тех пор, пока это тело слабенькое, у какой-нибудь там инфузории туфельки или у какой-нибудь там бактерии, ни о каком разуме там еще речь и близко не идет. Там есть очень-очень слабая форма проявления сознания. Ну, сразу же спросят, каким же образом проявляется сознание там у какой-нибудь бактерии или там одноклеточной какой-то водоросли. Ну вот оно и проявляется посредством тех механизмов, которые у нее есть. Допустим, если она сталкивается с агрессивной средой, она как-то ощущает своей мембраной, то есть как бы и ее сознание высвечивает то, что что-то начинает меняться. Но это все, безусловно, очень слабо. Очень и очень слабо. Но все-таки достаточно для того, что как бы вот это первое зернышко сознания есть даже у бактерий. И принципиально оно ничем не отличается от человеческого сознания. Но надо это сознание растить, делать его сильным, крепким. И поэтому надо как-то привязаться. И вот как бы душа бактерий самоотождествляется с самой бактерией, ну, на время жизни той, безусловно, дабы сделать это, знаешь, как таким знаменем, вокруг которого армия, ну, как бы, если надо сплотить армию, то надо знамя. А если нужно построить государство, то нужен лидер. И так далее, и так далее. И вот в этот момент эгоизм начинает проявляться все сильнее и сильнее. И он как бы, это был центр преломления, центр интереса. Что высшее я само связывает себя с тем, чем оно не является, дабы приумножить энергию и силу. И из жизни в жизнь как бы этот эгоизм крепнет, и, соответственно, энергии и силы все больше, больше и больше прибывает. У, допустим, у какого-то дерева уже его больше, оно больше стремится к выживанию. У животного еще больше. Там, у высшего животного уже начинает формироваться то, что называется интеллектом. То есть, если у инфузории туфельки с точки зрения ее тела, да, нет особо выделенных областей, и как бы сознание пропитывает ее смутно, но всю как бы, если угодно, целиком, да, то на более высших стадиях развития, когда уже существо многоклеточное, то как бы среди клеток этих есть своеобразная каста жрецов. То есть вот разделение клеток по функциям, разделение механизмов по функциям, где сознание светится гораздо сильнее, чем в других частях тела. И таким образом, благодаря, ну, как бы эгоизму, благодаря тому, что вот есть центр сосредоточения сознания и энергии, за долгие-долгие годы эволюции удается построить как бы вот эту вот когорту, ну, я уж не знаю, как это сказать, вот таких вот высших функций, да, которые называются интеллектом. То есть интеллект формируется. Безусловно, там со смертью физической там клетки-то они умирают, но вот эти вот тонкие структуры, они потом возобновляются на том же уровне, где была предыдущая, ну, как бы, где была предыдущая остановка. Фактически даже остановки нет, а рождение и смерть это подобно переходу из одной комнаты в другую. Собственно, ничего не меняется. И вот, благодаря интеллекту, благодаря эгоизму, сосредоточению сознания и энергии на какой-то определенной области, эта область становится все более утонченная, все более четче она пропускает лучи сознания, все более легче она управляет энергией вовлеченной, и из нее формируется тончайший инструмент. Тончайший инструмент – это наш разум. Еще раз остановимся, что в западной традиции разум и разум. А если мы возьмем санскрит, то там целый спектр как бы подразделений, то, что мы называем общим словом разум. Там есть манас, там есть будхи, там есть чита. Но факт тот, что вот этот разум, ну, не будем сейчас санскрит добавлять, он сформировался только лишь благодаря эгоизму. Не будь эгоизма, формирование бы разума шло бы еще очень долго. По какой причине? Да потому что не было бы вот этой центра кристаллизации, не было бы центра вот, сосредоточения усилий. Да? Еще раз, потому что для нашего «я» любой атом во Вселенной, он равнозаменяем. И если мы привязываемся к своему собственному телу, то делаем мы это только лишь вот из-за этой способности эгоизма. Ну или, что близко к ней, из-за привычки цепляться именно за эти атомы, а не за какие другие. Как бы отождествление. Да. Теперь вот это будет второй вопрос, каким же образом это происходит. Значит, затем, когда интеллект отточен, когда эгоизм сделал все, что он мог только сделать, когда интеллект развит, начинается следующая стадия. Это когда человек с помощью этого интеллекта осознает, что у него есть эгоизм. Потому что до тех пор, пока у него не сформировался интеллект, такого понятия даже нельзя ввести, да? Ну, инфузория туфелька вряд ли думает, что у нее есть эгоизм, хотя у нее есть эгоизм, потому что ей думать нечем еще. Так вот, прежде чем избавляться от эгоизма, надо понять, что он есть, да? Прежде чем понять, надо как-то более-менее, ну, вот эти вот тонкие структуры восприятия разума, причем не обязательно это должен быть такой разум жестко аналитический. Я иногда встречаю людей, у которых как бы очень интересно разум сформирован. У них аналитическая часть, ну, не то чтобы не развита, но она на задворках. Но они как-то умудрились сформировать интуицию. И встречаешь какую-нибудь там девчушку в каком-нибудь там селе, у которой вообще совершенно, ну, с точки зрения аналитических способностей, да, это явно не профессор математики. Но в то же время она уже начинает отказываться от эгоизма. Даже еще не развив аналитику. Вопрос, почему она так делает? Да потому что она развила более серьезную часть интеллекта, высшую часть интеллекта, это интуицию, которая на порядок стоит выше. То есть нет смысла вытягивать вот этот аналитический разум, если у тебя развита интуиция. Ты можешь на этом просто время много сэкономить. Но так или иначе, все равно вот эта высшая функция должна быть сформирована. И как только она сформирована, как только приходит либо логическое осознание, что есть эгоизм, либо интуитивное, эта девчушка может тебе не может ответить, почему она поступает как бы против себя, но она, ну как не то, что против себя, но не эгоистично. Но она просто не может по-другому. Вот она так поступает и все. Вот она всех любит, всем помогает там, и так далее и тому подобное. А она сформировала более высокий, как сказать, уровень, и как бы уже начинает с него уже все. Она поняла, что есть эгоизм, и он не нужен. Она же, как бы, она, знаете, такое слово чувствует даже где-то. Да? Вот слово интуиция и слово чувствует, оно где-то как-то даже вроде как пересекается. Так вот, начиная с этого момента, от эгоизма надо избавляться. Потому что с этого момента он начинает быть как чемодан без ручки. Нести тяжело, а вроде как привязан к нему. Или как золотая гиря, к которой ты прикован. Вроде она тебе так дорога, но попробуй ее потаскать. Или как эти строительные леса, когда уже здание полностью достроено, уже вообще нечего там делать-то по большому счету. А как бы строительные леса настолько, как говорится, крепки, их опять продолжают укреплять, делать сильнее. Вот это вот ловушка. Очень такая, на духовном плане, болезненная ловушка для человека, если он вовремя это не поймет. Потому что, начиная с этого момента, жизнь будет его превращена в адские мучения. То есть, не будет обоснования, а для чего, собственно, нужен эгоизм. Для чего нужны эти строительные леса? Ну еще здесь надо понять, мне кажется, что такое сам по себе эгоизм, прежде чем как бы от него... Да, но это я как раз оставил это на, что называется, на закуску. То есть мы сейчас рассматриваем вообще с точки зрения вот человеческой природы. Мне важно привязать это к жизни, а потом уже объяснять, что же такое есть эгоизм и как он возник. Так вот, начиная с этого момента, человек должен... Точнее, человек никому ничего не должен, но сама жизнь заставляет его от этого эгоизма избавляться. Человек по привычке все начинает думать эгоцентрично вокруг себя, там, не знаю, там, вот, ну, как бы, знаешь, как пуп земли. Вот он все вертится, а вот он понимает, что этого перестало удовлетворять. То есть он как бы не чувствует, что за этим что-то есть. Наоборот, все попытки как-то себя халить или леять, они приводят к тому, что они не приносят какого-то, ну, смысла, удовлетворения, да, то есть. И начиная с этого момента, если человек встал на путь духовного развития, он начинает этот эгоизм ломать. И выглядит это достаточно все смешно. На протяжении стольких лет эволюции строил, а теперь начинает ломать то же, что сам построил. И с одной стороны это глупо, да? А с другой стороны ничего глупого. Он это сделал, эгоизм сам по себе не нужен. Нужно это здание. Как ступенька. Как ступенька, абсолютно правильно. То есть не надо цепляться за... И если человек начинает его грамотно ломать, то тут возникают всякие чудеса. Что даже если что-то он в плане интеллектуальном или каком-то с помощью эгоизма не достроил, но понял, что есть эгоизм и начал его уничтожать, волшебным образом все достраивается. Само с собой. Понимаешь? А то он каждый кирпичик, значит, прилаживал к стенке, каждый гвоздь забивал, там, и так, ну, сам строил, да? А тут, начиная убирать этот эгоизм и показав это здание для всеобщего обозрения, вдруг откуда ни возьмись, берутся строители, которые говорят: о, да-да-да, у тебя там недостроено, мы сейчас сделаем. Ты даже ничего не говоришь, они доделывают все самым лучшим образом. Вот. А, вот такая вот логика. Соответственно, человек становится все менее и менее эгоистичным, все менее и менее цепляющимся за свое представление о себе и достигает все больших и больших высот в духовном развитии до тех пор, пока вообще не выходит из этого мира, не отработав полный, как бы, цикл задумки Творца Вседержателя. А вот теперь мы рассмотрим эгоизм с точки зрения той, который дан в йоги-сутре Патанджали. До этого мы рассматривали, что называется, жизненных позиций обычных. А теперь с точки зрения философии, ну и устройства человеческого тела, метафизики, если угодно. Каким же образом возникает эгоизм и что же такое эгоизм? И здесь надо сразу ответить, так сказать, дать определение, что же такое эгоизм. Потому что под этим могут подразумевать каждый человек все, ну, как говорится, угодно. Кто-то от тебя хочет что-то получить, а ты по, может быть, совсем разумным причинам ему в этом отказываешь, тебя называют эгоистом. И вот кто-то по-другому использует это слово, кто-то по-третьему. Большой спектр. Но что же подразумевается под эгоизмом в йоге? В йоге, как это ни странно, этот термин лишен вот такого эмоциональной окраски, как в обыденной жизни. То есть он не имеет негативной эмоциональной окраски. Это просто факт. И означает этот термин эгоизм следующее, что мы по неведению отождествляем себя с тем, чем мы не являемся. То есть наша пуруша, наше высшее я, которое не является ни телом, ни мыслями, ни разумом, ни эмоциями, ничем. Оно отождествляет себя с телом, с разумом, с эмоциями, с чем угодно дальше. И мы цепляемся за свое тело, хотя по большому счету, не по большому счету, а по абсолютному счету, мы не имеем к нему никакого отношения. Мы сами по себе, а оно само по себе. То есть тело — это всего лишь инструмент, это всего лишь рубашка. Это всего лишь перчатка, в которой рука есть. Это всего лишь инструмент, через который вот это наше высшее я оперирует в этом мире. Но само по себе оно к нам не имеет никакого отношения. Но для того, чтобы, ну, как мы уже с тобой рассмотрели, он должен был возникнуть, этот эгоизм. И вот чтобы он возник, была применена такая самая сильная вещь в этом мире, самое сильное средство, самое сильное такое снадобье, которое называется майей. Это в одном из значений этих слов, это то, что дает неведение. И вот мы по неведению того, чем мы являемся на самом деле, начинаем привязывать себя ко всему, что не попадется, прошу прощения, на глаза. А в случае с инфузорией туфелькой, где уже собственно, и глаз нет, привязывать себя к первому попавшемуся удобному там конгломерату белков или каких-то более сложных структур. Вообще удивительно, как только начинаются какие-то такие важные вещи рассказываться на улице, и все выть начинает, и пищать начинает, и телефоны звонить, и соседи бьют в стенку. То есть то ли мы так ломаем эту скорлупку этого мира, да, этого неведения, что оно все сопротивляется и трещит, то ли я вообще не могу понять, что происходит. Так вот, мы как бы из-за того, что мы не знаем своей природы, по неведению, мы начинаем отождествлять себя с тем, чем мы не являемся. То есть то, что попадется под руку. И в далекой эволюции, давным-давным-давным назад, нам попался, там, не знаю, первый там, элементарный атом. И вот мы в нем как бы привязали. То есть вот оно, сознание есть, которое высвечивает. Вот у нас есть наше «я» и его сознание, которое высвечивает. Высвечивает. И вот попалось этому сознанию «я», вот первый там кусочек материи в этой вселенной, как бы внутри этого мира. Потому что «я» как бы оно снаружи этого мира, оно не в этом мире. И вот мы хватить. И отождествляем, да, ну, сперва сознание, а за сознанием подтянулась и энергия. И она раз, отождествляет. И она хвать, и все, мое, мое, мой домик, мой кусочек, значит, мой атомик. Все, Дальше больше. О, еще один атомик, значит, еще. И везде влияние, везде я. То есть я своим сознанием, как такими стержнями, все это пронизываю, а моя энергия, как такой клей, все это склеивает. Понимаешь, да? И я вот такая как бы медузообразный такой какой-то, ну, такой центр, да, центр. И вот благодаря этому сформировалось тело. Копнем еще более глубже. Значит, мы отдали определение, что такое эгоизм через неведение. Но Патанджали дает еще более, как это сказать, утонченное определение эгоизма. Это сочетание видящего и средства видения. Это более утонченный такой, как бы, разворот в описании. Более утонченный и дающий, может быть, некий такой свой акцент. И говорит он о следующем, что вот в изначальную там когда-то давным-давным-давным-давно был видящий. Кто видящий? Видящий – это наше «я», наше «я», наша Пуруша, которая как бы вне этого мира. А инструмент видения – это разум. Ну, разум – это на уровне уже человека, а до тех пор, пока он плохо сформирован или вообще не сформирован – это как бы аналог разума, я уж не знаю, какой он действительно у инфузории туфельки. Ну, какая-то психика. Да, какая-то реакция, да, на что-то. Ну, то есть, фактически под разумом можно понимать все ее тело. Ну, если брать такую вот часть не тонкую, а грубую. Грубую. И вот сочетание двух этих вещей порождает эгоизм. То есть, тождественность. Да, тождественность. Нам кажется, что тот, кто, что инструмент, который, с помощью которого мы смотрим, и является нами самими. Нам кажется, что вот мы смотрим через разум, а нам кажется, что мы и являемся этим разумом. И, соответственно, здесь есть такой как бы бег по кругу. До тех пор, пока ты отождествляешь себя с разумом, ты ни одной духовной высоты, по большому счету, никогда не ухватишь. Потому что разум изменяется. Это то же самое, как тянуть себя за волосы в попытке приподнять. Понимаешь, да? Вот точно так же, пока человек оперирует и находится на уровне разума, достаточно трудно говорить о каких бы то ни было духовных прорывах. Потому что точно так же трудно себя вытащить за волос. И можно сколько угодно бесконечно дискутировать на философские темы, сравнивать одну йогу с другой йогой, одну религию с другой религией, одну метафизику с другой, и так далее, и так далее. Но это будет, по большому счету, превращаться все в болтовню, если это не ведет к осознанию того, что видящий, то есть наше «я», и инструмент видения, наш разум, две большие разницы. Две большие-большие разницы. Поэтому, если ты встречаешь болтунов, которых много, есть такие люди, у которых вот им лишь бы поговорить, поспорить, что-нибудь там, доказать одну истину, потом доказать прямо противоположную истину. Вот, некоторые просто даже думают, что они что-то понимают в этом мире. Понимаешь? Более того, они на всех смотрят свысока. Они думают, что вот они уже такие умненькие, а это вокруг все, как это, лохи, да, беспросветные. Им даже скучно среди этих лохов беспросветных, насколько им кажется, что они уже уж настолько они все знают, и уж настолько они тертые калачи, и настолько вот уже все. А на самом деле они всего лишь вращаются в этом болотце разума. И даже не в состоянии понять, что они сидят в самой надежной тюрьме. Самая надежная тюрьма — это та, о которой ты не знаешь. Ты думаешь, что ты свободен. Вот. Вот, пожалуй, такой комментарий я бы дал на эту пятую, значит, соответственно, афоризм. Пятый или шестой? Шестой. Шестой афоризм второй главы Йоги Сутры Патанджали. Следующий. Следующий, седьмой афоризм. Увлечение неразрывно связано с наслаждением. Желание, жажда, страстное стремление к наслаждению или к средствам его достижения, возникающее у познавшего наслаждение при воспоминании о прошлом наслаждении, и есть влечение. Все. И еще раз афоризм сам. Влечение неразрывно связано с наслаждением. Ну, дальше у Патанджали как бы возникают описания. Ну хорошо, вот возник эгоизм. А дальше что? А дальше он начинает описывать, какие следствия из того, что возник эгоизм. А следствия следующие, что если то, с чем ты себя отождествил, испытывает наслаждение, то возникает такое понятие, как влечение. Мы хотим чего-то. Мы начинаем к чему-то стремиться. И здесь дано, ну, достаточно простое и логичное объяснение, а почему оно возникает, это влечение. А возникает оно только лишь исходя из опыта, предыдущего опыта, когда мы что-то подобное делали и получали наслаждение. Сейчас тебе принесут мексиканское блюдо, или китайское какое-нибудь, или еще какое-нибудь экзотическое. Что-то такое черное, непонятное, перемешанное. Ты будешь на это смотреть с опаской и вряд ли съешь. Но это может оказаться самым вкуснейшим, там, не знаю, корнем какого-нибудь экзотического дерева. И если ты хоть раз попробуешь его, в следующий раз, когда ты увидишь, ты уже сразу будешь как бы брать. А потом уже будешь стремиться к нему. А где же то изысканное блюдо? Да? Вопрос другой. Вот с точки зрения эгоизма, что же является влечением, точнее, что же является наслаждением? И хорошо это испытывать наслаждение или плохо испытывать наслаждение? Ответить на этот вопрос достаточно любопытно, что по большому счету мы все стремимся к наслаждению. Вопрос только другой. Какого это характера наслаждения? Если эти наслаждения нас ведут по эволюционной лестнице, то тогда это законные наслаждения. Если же нет, то тогда это противозаконные наслаждения. А дальше вообще оговорка очень странная, что, допустим, ты на стадии формирования эгоизма. Ты животное, у тебя не развит разум. И, допустим, тебе получить следующий там кусок мяса — это наслаждение. А вот чтобы его получить, ты автоматически заставляешь свой разум, ну как бы воспитываешь, заставляешь его работать. То есть и это наслаждение ведет тебя вперед по пути эволюции. Да. Понимаешь? Движет, вот. Движет, да, что ты, твой разум, да, крепнет, твой эгоизм растет. Один раз ты кусок мяса сожрал, ты окреп, сказал: да, я, мое, мои все куски мяса вокруг. То есть, как бы, твой эгоизм уже начинает распространяться на все, что можно контролировать. И если ты на стадии еще до духовной, это хорошо для тебя. Да, действительно. Иди этим путем. То есть, пускай твой разум крепнет. Это как бы будет стимулом для того, чтобы ты шел дальше. А начиная уже со стадии, когда ты с эгоизмом борешься, то же самое наслаждение, да, когда ты там любой ценой выхватываешь у конкурента кусок мяса, будет наоборот бросать тебя назад. Просто он не будет приносить наслаждения такого. Нет, а оно, если даже и будет приносить наслаждение, но это будет действительно не то наслаждение, это будет наслаждение как бы всего лишь для тела. Мелкое. Мелкое, да. И которое перечеркнет наслаждение более тонкое от выхода на более высокие уровни. Но что самое страшное, это будет идти вразрез вот с этой следующей ступенью эволюции, когда ты должен от эгоизма отказаться. На этом очень многие ловятся. Все эти мафиози бесконечные, все эти монархии, все вот эти вот любители денег, любители власти и так далее, когда они не понимают, что все хорошо в меру, что все, ко всему надо стремиться до определенной меры. Если ты эту меру как бы перескакиваешь, то это очень плохо. Обычно говорят, нет, не надо ни к чему стремиться, ни к деньгам, ни к власти. Почему не надо? Надо стремиться. Если ты находишься на этапе эволюции, когда это делать надо. Но начиная с какого-то уровня, уже этого делать не надо. Так вот, вслед за эгоизмом возникает такое следующее качество, как влечение. Основой для этого качества является наслаждение. Наслаждение бессмысленно, если нет эгоизма. Чё с чем наслаждается? Чё чем наслаждается? Да? То есть, если ты себя не отождествляешь с каким-то одним набором, допустим, атомов, который наслаждается другим набором атомов, то тебе это наслаждение непонятно. А вот если ты себя отождествил с ним, ты тогда получаешь. Но тут есть одна такая тантрическая особенность, что так как реальной связи у тебя с тем, со своим эгоизмом нет, то, соответственно, и реального наслаждения от эгоизма ты не можешь получить. Вопрос тогда, но если я не могу получить наслаждение, откуда же оно берется? И вот здесь вступает в силы, в права тантра, которая говорит, ребята, не существует наслаждения вовне. Оно внутри. И ты как бы сам договариваешься, что если кусок мяса, с которым тебя связывает отождествление, то есть эгоизм, получил что-то, ну, что ему полезно, то на высшем уровне у тебя высвободится какая-то часть наслаждения. Или я, можно сказать, вот это вот. Да, или что, как бы проявится оно. Но там есть еще одна особенность, давай не будем ее здесь обсуждать, это лучше в тантре. Так вот, получается, что отождествление-то есть, а наслаждение-то не идет от тела. Наслаждение идет по более тонкому каналу, по более-более незаметно. То есть, знаешь, как бы не так, что вот есть такая как бы провода, да, от которых идет наслаждение от этого эгоистичного тела, с которым мы себя привязываем к этому высшему я. Нет, все наслаждение уже у я. Внутри тела нет наслаждения, нет его и в стакане водки, нет его вообще ни в чем, снаружи его нет. Есть только очень хитрый договор, механизм, что будешь делать так-то и так-то здесь, там высвободится то-то и то-то. Все. Дальше идем. Следующий афоризм. Следующий, восьмой афоризм. Да. Враждебность неразрывно связана со страданием. То сопротивление страданию или средством его вызывающим отвращение, злоба, гнев по отношению к нему, которые возникают у познавшего страдания при воспоминании о прошлом страдании, и есть враждебность. Все. Другая сторона возникновения эгоизма, соответственно, враждебность. Мы чего-то не любим, чего-то нам не нравится. от чего-то мы стремимся уйти, избежать. И точно так же, как и в случае с наслаждением, мы отождествляем вот это вот объект нашей ненависти или нелюбви со своим страданием. Опять же, отождествляем только лишь после того, как у нас уже был опыт. Иначе бы мы просто его не распознали. Неандертальцу кто-нибудь скажет: знаешь, говорит, сюда сейчас вот метеорит летит. Он скажет: ну и что? Ну, летит и пускай летит. Он не может еще пока понять, что если он грохнется, то будет всем плохо. А человек разумный, увидев телескоп, что там летит ужасный метеорит, он будет в панике там предпринимать какие-то меры, будет всячески стремиться избежать его. То есть это как бы обратная сторона того, что мы перед этим рассматривали, это стремление и наслаждение. Обратная сторона этого. И здесь тоже, каких страданий следует избегать, а каких не следует. Опять же, если это все идет согласно эволюционному закону, то тогда ты должен поступать так, как он велит. Понятно, что если ты на уровне еще неандертальца и увидел саблезубого тигра, ты понимаешь, что тебе будет совсем не весело в его зубах. И ты начинаешь как-то избегать с ним встречи и всячески его недолюбливать, всячески его, значит, игнорировать и всячески его, значит, не уважать, да, в плане того, что то копье в него кинешь, то булыжник, значит, ну, дабы его присобачить, значит. Потом начинает уже быть страдание, как бы попытка избежать их на более высоком уровне. Ты знаешь, что если ты будешь продолжать квакать в бюргерском болоте, то такой тиной тебя засосет в самый этот омут, где ты и захлебнешься. И ты, как бы предвкушая эти страдания, начинаешь их избегать в сторону духовности. Но есть момент другой. Допустим, ты стал заниматься йогой, хатха-йогой. У тебя не гнутся руки и ноги. Но ты их даже где-то, превозмогая боль, все равно их гнешь. Почему? Ты как бы идешь против вот этого естественного, казалось бы, закона, что не причинять себе ничего такого неприятненького. Но ты как бы знаешь, что этим самым ты получаешь что-то большее потом, да, то есть, и ты на это сознательно идешь. Но опять-таки, как и наслаждение, так и страдания, они невозможны без эгоизма. Если эгоизма нет, нет ни наслаждения, ни страдания. Вопрос: откуда берется страдание, вот этот краеугольный камень, да? Ответ на него, опять же, мы призываем тантру, чтобы ответить, что страдания самого по себе нет. А есть, как бы это грубо говоря, опять же, как и в случае наслаждения, тонкий такой договор, что если будет что-то там сворачиваться на уровне физическом, то на более тонком уровне будет сворачиваться наслаждение. Наслаждение будет сворачиваться, а оно нами воспринимается как боль. Боль — это уменьшение наслаждения. Да, можно так. Ну, подобно тому, как темнота — это отсутствие света, точно так же и боль — это отсутствие наслаждения. Говорят, еще есть промежуточное состояние, когда ни больно, ни не больно. Но в некоторых трактатах это иногда еще называют как бы болью без симптомов. Вот кто-то мне говорит: да я отморожен, мне все равно. Я не наслаждаюсь, но я и не страдаю. То есть это некий такой аналог жизни животного. Он как камень, ничего не чувствует. Он не наслаждается, но он и не страдает. Какой-то тамос глубокий. То есть да, но по большому счету это как бы скрытые страдания. Потому что что-то не дает проявиться радости. Но в отличие от обычных страданий, которые мы очень жестко ощущаем, да, и пытаемся что-то сделать, как-то изменить ситуацию. Здесь как бы притуплена вот эта вот болевая составляющая, заставляющая нас дергаться или что-то делать. Это как бы утонченная форма страданий, как ее иногда называют, или как бы самая высшая форма страданий, когда ты боли не чувствуешь, но ты не чувствуешь и радости. Ты как вот за такой гигантской инертной стеной ничего не чувствуешь. Ты как бы как заживо похороненный. То есть нельзя сказать, что ты даже живешь. Ты как забальзамирован. Вот. Такие, кстати, периоды бывают предвестниками людей перед тем, как они серьезно начинают заниматься йогой. Их ничего не интересует. Они всем приелись и т.д. и т.п. Но вернемся опять к Патанджали. Итак, вторая составляющая эгоизма – это нежелание чего-то получить. Дальше идем. Девятый афоризм. Самосущая жажда жизни возникает даже у мудрого. У всех живых существ постоянно присутствует такое пожелание самому себе. Да не перестану я быть, да буду я вечно. И это пожелание никогда не возникает у того, кто не испытал состояние смерти. Тем самым устанавливается достоверность опыта прошлых рождений. И этот эффект жажды жизни самосущен даже у только что появившегося червя. Страх смерти, который по своей сути есть проницание будущего уничтожения, который не может быть объяснен ни посредством восприятия как источника истинного знания, ни посредством логического вывода или авторитетного свидетельства, позволяет заключить, что страдание, вызываемое смертью, испытывалось в предшествующих рождениях. И подобно тому, как этот аффект, то есть жажда жизни, обнаруживается у крайне невежественных существ, он точно так же возникает даже у мудреца, познавшего начало и конец круговорота бытия. Почему так происходит? Потому что этот бессознательный след, испытанного через смерть страдания, одинаков для обоих, и для мудреца, и для лишенного мудрости. Все. И еще раз афоризм. Самосущая жажда жизни возникает даже у мудрого. Вот этот афоризм Патанджали, что есть такое понятие, как жажда жизни. Причем, как в дальнейшем здесь в комментариях добавил Вьяса, что она наблюдается как у червя, так и у мудреца. Вьяса из этого делает вывод, ну, достаточно любопытная такая точка зрения, что раз есть страх смерти у существа, только что родившегося, значит, которое в принципе не переживало смерть. Откуда он узнает? Может, это не так ужасно, да? Как... Да, то... приятно. Да. То, значит, откуда это знание? Знание из предыдущих смертей. То есть, значит, был уже какой-то опыт. Значит, был опыт по умиранию. И, вероятно, это не самое приятное, как бы, занятие умирать, раз мы к нему не стремимся. Возникает другой вопрос. А может быть, это условный рефлекс? Генетически передающийся. Здесь любопытный ответ. С точки зрения случайно возникшего и закрепившегося, может быть, да. Но с точки зрения передачи опыта нет. Потому что, ну, как бы, тебя не может породить тот, кто уже испытал смерть. Потому что он уже мертвый, да? То есть, с точки... Ну, смотри, да, допустим, говорят, а это вот страх смерти мы получили генетически от родителей. Ну, да, да. А родители-то откуда знали страх смерти? Если они сами еще живы. Кто-то скажет, а ты их родителей... Но они тоже, когда родили наших родителей, были еще живы. То есть вот эта цепочка непрерывной жизни с безначальных времен говорит, что это неприобретенный инстинкт. Потому что никто из наших предков не переживал смерти как бы до того, как не появились наши, значит, соответственно, ну, как бы родители, там, в общем, следующее поколение. Да, откуда он, собственно, взялся? Да. А кто-то на это говорит, а это вот такая хитрость, что из всего многообразия возникших существ выжили именно те, у которых каким-то, ну, невероятным чудом, как бы запечатлевается вот такая как бы программка, что как только угроза жизни, сразу же, ну, как бы бороться за выживание. А у тех, у кого не было, якобы просто вымерли. Хорошая точка зрения, очень хорошая, она действительно многое бы могла бы объяснить. Только лишь вот только одного она не может объяснить. А вариантов опасности столько много. Понимаешь? Столько много вариантов опасности. А какова бы ни была вот чисто материальная, генетическая переносимая информация, она все равно ограничена чем-то. То есть там не могли передать все варианты поведения. Слишком, ну, мало там информации. Там еще надо и организм весь построить по этому сценарию. А какое уж там поведение? Ну, в любом случае, это, вероятно, открытие, может быть, ближайшего будущего в науке о том, что рано или поздно поймут, что генетическим уровнем, может быть, многое передается на физическом уровне, но в качестве приобретенных каких-то таких вот качеств это вообще ничего не объясняет. То есть, когда концы с концами перестанут сходиться, будут искать тонкий план. Ну да бог, с ними пускай ищут. Вопрос в другом, что есть жажда жизни, присущая всем. И она идет как такой красной нитью. Эгоизм фактически ее сформировал. Инфузория туфелька, она слабо понимает, жива она или мертва. Тем более, когда она там, я уж не знаю, как она там делится, да, на две штуки, да, и сказать, что вот при делении одной на две старая умирает и возникают две новых, или остается старая и новая, сложно сказать. То есть вот этой вот степень самости, степень эгоизма, степень эгоцентризма у нее размыт. А потом по мере того, как эгоизм начинает расти, соответственно, и цепляние за жизнь, оно упрочняется, и у человека оно может быть одно из самых сильных. Недаром, что человек самое такое существо приспособляемое. Он везде живет. Борется. Даже в космос он уже научился вылетать и там тоже выживать. Ну, как бы к телу относится, к такому сохранению, поддержанию тела физического. Абсолютно правильно. Но я бы сказал более широко, к сохранению и поддержанию того, с чем ты себя отождествил. Ну, то есть всего, все индивидуальности такое. Абсолютно. Не только физическое тело, но еще и тонкое тело. Это еще эмоции, разум, и весь конгломерат памяти, привычек, своих представлений о самом себе. Ну, в основном, как бы, вот жизнь вот относится к физическому телу, то есть от, вот, как какая-то угроза, там даже там порезался, сразу раз, вот такое хватание тут же, как бы, вот за физические ощущения. Вот такие происходят. Нет, ну не обязательно, а если, допустим, ты как бы просто интеллектуально осознаешь, ты точно так же начинаешь предпринимать какие-то там шаги в этом направлении. И вот здесь возникает такая вот вещь, что опять же, хватание за жизнь бессмысленно, если нет эгоизма. А за что хвататься? Мы хватаемся только лишь за то, с чем мы себя отождествили. Но мы не являемся этим. И вот в тот момент, когда человек действительно познает то, что он нечто совсем иное и высшее, и перестает хвататься за свои представления о себе. Не обязательно за тело. Это может быть какой-нибудь вариант, знаешь, как вот у писателя-фантаста, когда там одна голова в каком-то питательном растворе жила, да, то есть, собственно, уже и тела-то нет, есть какие-то эмоции там или еще что-то. Неважно. Но когда ты понимаешь, чем ты являешься, ты перестаешь хвататься за то, чем ты не являешься, тебе на самом деле начинает быть наплевать на это. И вот только тогда исчезает страх смерти окончательно, бесповоротно и без всякого. Потому что забываешь об этом. Как то ты забываешь о рубашку, которую ты носил там 10 лет назад. Где она сейчас? Сгнила на какой-нибудь помойке. Ты о ней много думаешь. Нет, тебе до нее дела нет. Точно так же и здесь человек перестает заботиться вот об этом всем механизме. И это может быть высшая степень отсутствия эгоизма, да? Высшая степень. Но это уже полное просветление. Да, это полное освобождение. Это полная уже независимость. Ни от чего. И все обычно говорят, ой, как плохо, все, вот он бедолашка, и все, и тело у него все распадется, и он останется без тела. Но никто почему-то не спешит подумать над этим вопросом. А как правило, когда человек достигает такой способности, он способен плодить себе тело. Он может сбросить с одно тело, тут же сотворить другое. Может в него перейти. То есть, как бы, по мере вот этого удаления эгоизма начинают приходить какие-то способности, которые нам кажутся буквально фантастическими. Можно его вечно поддерживать. Жить. Абсолютно, да. Именно вот все многочисленные байки о бессмертных. А красной нитью проходит через алхимию эликсир бессмертия. Да, в очень многих системах. И иногда спрашивают, а действительно это реальность или это вымысел бессмертия? И ответить на этот вопрос просто. Но вот с точки зрения вашего представления, что вот у вас будет вечное бюргерское тело, которое вечно будет, значит, страдать там от чего-то одного, там, и, ну, как, в забальзамированном виде. Ну, то есть, если вы это называете бессмертием, так это легко достигается, ну, как говорят многие такие традиции духовные. То есть, да, действительно, есть практики, есть специальные химические снадобья в древности, вероятно, они были, конечно же, более широко известно, чем у нас, что такого плана бессмертных было много. Поддержание просто каких-то энергий. Да, плана. Просто поддержание тела. Ну, тут у тебя есть рубашка, и ты можешь ей пользоваться, как тебе заблагорассудится, а можешь каждую пылинку сдувать, не подвергать никаким воздействиям, или пропитать ее какой-нибудь, знаешь, жидкостью, которая вообще бы не давала ей разрушаться. Но оно не может не давать разрушаться, оно может только замедлять процесс разрушения. Ну, да. Собственно, такое, это нельзя назвать процессом бессмертия. Потому что, ну вот с точки зрения человеческой, прожить там 10 тысяч лет, это представляется бессмертием. А прожить миллион, да ни у кого даже мысли такой. Все говорят, вот хочу жить вечно. А при более таком детальном изучении ты представляешь, что граница, на которую он хочет жить вечно, ну это 10-20 тысяч лет, не больше. Потому что дальше начинает меняться все. Он привык, значит, к каменному веку, а тут уже тебе ракетопланы какие-то там летают. Поэтому это бессмертие как бы легко достижимо, и оно, ну, фактически это даже не бессмертие, а продление жизни тысяч на 20, на 30 лет. Да, но в любом случае все, что рождено, оно как бы... Абсолютно правильно, да. Но как бы ты ни бальзамировал свою рубашку, понимаешь, она все равно рано или поздно распадется на атомы. Потому что, в конце концов, атомы сами тоже распадаются. Соответственно, структура. А есть понятие истинное бессмертие? Истинное бессмертие, когда ты не хватаешься за эту рубашку и не пытаешься ее забальзамировать. А когда ты за нее не цепляясь, всегда ее можешь воспроизвести, если она тебе нужна. Она у тебя уничтожается, но как бы бессмертие не с точки зрения рубашки, не с точки зрения эгоизма. Ведь мы, когда человек говорит «хочу бессмертия», он хочет бессмертия не своему «я», а своему эгоизму. Он хочет, чтобы его представления о себе самом законсервировались. Миллиардер хочет бессмертия. Он также хочет быть лысым, с золотыми зубами, или уж с платиновыми, или уж не знаю, какая у него там вставная челюсть, старым магнатом, значит, все контролирующим, сидящим там где-нибудь на Уолл-стрит, или уж не знаю, где он там сидит. И вот в таком состоянии он мечтает еще жить, жить и жить. И он цепляется за бессмертие, то, что он называет бессмертием. А на самом деле он цепляется всего лишь за, как бы, за поддержание этой оболочки. Он ей не является. Поэтому это не бессмертие, это не пойми что. А вот истинное бессмертие, это когда ты действительно бессмертен с точки зрения абсолютной. Не на 100 тысяч лет, не на 20 тысяч лет, не на 100 тысяч лет, даже не на миллион, а вообще, в принципе, вне времени. И ты не цепляешься за форму, но ты не теряешь, как бы, не теряешь вот эту вот, вот мы со смертью, мы как бы забываем, да? Но ты не теряешь эту нить. Поэтому этот бессмертный, он может умирать и рождаться. Любопытно, да? Бессмертный, который умер и родился. Вообще нонсенс, да? Но он умер и родился, не потеряв непрерывность вот этого восприятия, сознания. То есть это для него как игра. Как действительно перейти из одной комнаты в другую. Или высшее бессмертие, когда он действительно поднялся до этого уровня. Вот именно к такому по-настоящему все стремятся. Все остальное, еще раз говорю, это просто бальзамирование. Это живой труп, ходящий, значит, припудренный какой-то там порошком, дабы не рассыпался. Достигается бессмертие только лишь при достижении отсутствия вот этого жажды жизни. А жажда жизни исчезает только лишь когда исчезает эгоизм. Бесполезно биться с жаждой жизни. Ты будь сколько угодно храбрым. Вот мне рассказывают, что вот тот человек другой, вот он такой безрассудно храбрый. Я обычно говорю, он не безрассудно храбрый, он тупой, он не понимает опасности. Если бы он ее досконально ощущал и понимал, у него бы тут же проснулся этот инстинкт, если угодно, это качество, это жажда жизни. И он бы еще верещал и не стал бы вот так поступать. Но иногда это просто притупляется. Притупляет. То есть это степень скорее тупости, а не такое, как говорится, хладнокровие. Настоящее хладнокровие возникает только лишь если ты преодолел жажду жизни путем растворения эгоизма. Вот если у тебя уже эгоизма нет, то у тебя действительно нет страха смерти. Потому что а что будет умирать? Я, оно и так бессмертное. Я, оно бессмертное, и оно не теряется вот этот вот поток осознания я. То есть, ну, как бы вот то, что при смерти сознание начинает метаться, все забывает и рождается, как белый, ему кажется, лист. Таким образом, у нас есть 5 составляющих, которые, в общем-то, определяют наше поведение. Первое – это тотальное глобальное неведение, поле. На нем, соответственно, фундамент из нашего эгоизма. Тотальное неведение говорит, что мы все путаем, все неправильно воспринимаем, одно считаем другим, другое чем-то третьим. В нашем конкретном случае, когда проявляется это неведение, мы начинаем считать себя не тем, чем мы являемся. Как следствие, мы к чему-то стремимся, что нравится тому телу, с которым мы себя ассоциируем. Или, наоборот, чего-то избегаем. То, что, как мы, нам кажется, этому телу не полезно. И в довершении, так ли иначе ли проявляется жажда жизни, как венец этого всего, жажда жизни. Ломать по отдельности очень тяжело это здание. И легче всего его ломать, если выбить у него почву из-под ног, уничтожить неведение. Тогда все остальные эти колонны прекрасные из вот этих вот качеств, стремления и ненависти, они рухнут сами. Бить надо туда, где легче всего разломить, а не там, где тверже. Легче всего разломить это неведение. Вот. Вот, собственно, вот такой комментарий можно было бы дать на этот девятый, соответственно, афоризм второй главы Йога-сутры.